Попадья. Попадья лукавая, змея семиглавая, русская. Одна у попа жена, да и та попадья, русская. Наша попадья, что широкая ладья, русская. Попадья умрет, поп в игумны. Поп умрет, попадья по гумнам, русская. Попадья княгиня, пока поп не сгинет, украинская, белорусская. Житие, как попадья за попом, русская. Среди поста и матушка проста, русская. Не надейся, попадья, на попа, держи своего батрака, русская. Поп только тогда узнает, что есть смерть, когда умирает попадья, армянская. Какой поп, такая и попадья, для бедного крестьянина одна беда, украинская. Если бы нашей попадья да попова борода, давно бы благочинным была, украинская. Послушник. Кто в послушниках не жевал, тот и горя не знал, русская. Послушник, что солдат, всегда говорят, что виноват, русская. За свое святое учение зубами расплачиваться надо, о послушниках, русская. У послушника только и друга, что блоха за рясой, русская. Послушнику в монастыре, что у скупого собаки в конуре, русская. Отец Макар трапезует, а послушник Назар запахом сыт, русская. Послушнику не к святой чаше, а к миске с кашей, русская. Пост. Кто без дела молитву читает, кто без хлеба пост соблюдает, узбекская. По Божьей воле постился, да с жизнью простился, русская. У попа пост, а в зубах куриный хвост, украинская. Кому пост, а попу мясоед, белорусская. Пост не мост, объехать можно, белорусская. Не евший и не пивший, и поп помрет, русская. В пост народ постился, а поп обжирался, русская. Кто говеет, тот болеет, русская. Как начал говеть, так стало брюхо болеть, русская. Великий пост всем прижмет хвост, русская. Испостился, измолился, русская. Мусульманин постится, когда есть нечего, аварская, лезгинская. Народ посты соблюдал, а поп брюхо наедал, белорусская. О двух концах Божий пост, попу сало, мирянам рыбий хвост, украинская. Поп велит поститься, а у самого от жира кожа лоснится, русская. В пост мясное не ели, попу относили, украинская. У бедняка каждый день пост, украинская. Выпостился, что и света не вижу, украинская. Великий пост и отцу митрополиту новую рясу шьет, русская. В одном кармане сочельник, а в другом Иван постный, русская. Осталось 10 дней до конца уразы, поста. А у старушек остались кожа до кости, каракалпакская. И кошке иногда приходит пост, мордовская. Великий пост колокольню строит, а суббота Дмитриева главы золотит, русская. До того допостились, что с печи свалились, белорусская. Правда. Кто ждет правды от Бога, у того кривая дорога, русская. За правду со всех 9 небес выгонят, азербайджанская. Яд правды лучше меда кривды, туркменская. Что правда, то не грех, украинская, молдавская. Праздник. Имеются в виду религиозные праздники, которые сопровождаются обильно едой и пьянством. У Бога что день, то и праздник, русская. Престол Пресвятой, а работа постой, русская. Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба не куска, так и стол доска, русская. Кто праздники соблюдает, тот рубахи латает, белорусская. День свят, а дела стоят, русская. Сколько дней у Бога в году? столько святых в раю, а мы, грешные, их празднуем. Русская. Примечай, будни, а праздники сами придут. Русская. Со Спаса дерет, да на Николу кладет. Русская. В пятницу праздник, в субботу на охоту. А когда работать? Азербайджанская. У чашников да у бражников много в году праздников. Русская. В будни болеет, а в праздник дуреет. Белорусская. Какой сегодня праздник? Святого бездельника. Украинская. И дурак праздники знает, да будни не помнит. Русская. Вот уже настал для тебя свиньин праздник. Якутская.